Привет, это Гриша Пророков. Столько всего произошло. Надо рассказать вам, чтобы все наверстать. Давайте по порядку. Несколько лет назад я, обычный москвич, получил в наследство замок в Шотландии и переехал туда жить. Вот только мне казалось, что в замке и вокруг него водятся разные монстры. Мумии, вампиры, оборотни. Постоянно оказывалось, что я ошибался и принял за монстра что-то другое. А разобраться с этим мне помогали ученые. Все, что со мной происходило, я записывал на диктофон. И вот мои записи нашли в Гусь-Гусе и опубликовали. Прошло 1.5 года. Я уже забыл про монстров и спокойно жил в замке. Ну, разве что меня теперь стали узнавать по голосу и говорить: «О, вы тот самый пугливый Гриша из замка». Но произошло кое-что. Мне пришла таинственная аудиокассета по почте. Вот что было на той кассете. Гриша, это я, твой брат Никола. Я узнал, что у нашей семьи есть большая тайна и намерен ее расследовать. Сейчас, когда я записываю это, я в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане, в отеле «Морской ветер». Я боюсь, что со мной может что-нибудь случиться. Если я пропаду, отправляйся по моим следам. Это был мой брат, Никола. Вы про него еще не слышали. Несколько месяцев назад он отправился в какое-то важное путешествие, а потом перестал отвечать на сообщения в Телеграме. Послушав кассету, я понял, что Никола в беде. Я быстро собрался и отправился на его поиски. И все, что со мной происходило, мы стали записывать с Гусь-Гусем. И теперь рассказываем вам. Итак, мне предстояло отправиться по следам таинственно исчезнувшего Николы. Мне нужно было как можно быстрее добраться до места, где была сделана кассетная запись, до Пуэрто-Рико. Это такая страна на островах, в Карибском море, рядом с Северной и Южной Америками. На самолете из Глазго, из Шотландии, до Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико, лететь предстояло с пересадкой целых 15,5 часов. И да, как опытный подкастер, я взял с собой свой верный диктофон. Первый день поисков моего брата. 5:23. Я сел в самолет. Тут достаточно удобно. Меня посадили около запасного выхода, так что я могу вытянуть ноги. Скучать я тоже не буду, потому что я взял с собой на борт книжку с сказками, легендами и мифами Пуэрто-Рико. В следующий раз включу запись, когда прилечу. 18:01 по местному времени. Я в Пуэрто-Рико, в отеле «Морской ветер». Причем в том же самом номере, в котором сделал свою запись мой брат. Я показал фото Никола на ресепшене, и поэтому мне любезно согласились сдать тот же самый номер. Может быть, он спрятал тут какое-нибудь послание для меня? Поищем. Так, здесь ничего нету. Может быть, здесь... Нет. А вот эта штука... Нет, под ней тоже ничего нет. Тут, конечно, уже сделали уборку, поэтому ничего нету. Но! Я вспомнил, что в детстве, когда нам нужно было сделать тайник, мы с Николой приклеивали вещи скотчем ко дну кровати снизу. Единственный способ, которым уборщица могла так что-нибудь найти, это если бы она перевернула кровать. Поэтому посмотрю. Так, посмотрим. О, и правда что-то приклеено. Еще одна кассета. Гриша, я знал, что ты найдешь эту кассету. Я уже хотел взяться за поиски, но меня отвлекли странные события в Сан-Хуане. Кто-то нападает на коз. Я пообщался с местными. Здесь рассказывают про монстра, которого называют... Чупакабра. Это может прозвучать странно, но знаешь, мне кажется, это может быть связано с нашей семейной тайной. Поэтому я должен найти это существо. Никола. Ну какие монстры? Их не существует. Ладно, мне надо разобраться, что это за монстр. попробовать его найти. Может быть, тогда я пойму, куда дальше отправился мой брат. Тут я хочу поставить на паузу свои полевые записи, чтобы рассказать вам про Чупакабру. Вдруг вы никогда о ней не слышали. Итак, на протяжении десятилетий в Пуэрто-Рико рассказывают про существо, которое называется Чупакабра. Это буквально переводится с испанского как «сосущий коз», или, можно сказать, «козий вампир». Что я узнал в своем путешествии? Фермеры начали находить коз, у которых высосана кровь. Это происходит здесь уже не в первый раз. В 1975 году в маленьком фермерском городе Мока в Пуэрто-Рико нашли таких обескровленных коз и других животных. Местные жители сначала решили, что их принесли в жертву люди из какого-то культа. А позже, когда такие истории стали повторяться, что это сделал монстр, которого они прозвали Чупакабра. Но никто точно не знает, как Чупакабра выглядит. Чаще всего описывают кого-то, похожего на рептилию, с зелено-серой кожей и шипами на спине. Есть, впрочем, и другие варианты. Кто-то говорит о существе, похожем на пантеру, с длинным змеиным языком. Кто-то вообще про какое-то прыгающее существо, которое пахнет серой. Это, конечно, вызывает подозрения. Если люди так по-разному описывают существо, то, наверное, они все-таки что-то воображали. Тем не менее, в Сан-Хуане я наткнулся на Чупакабру быстрее, чем ожидал, не выходя из отеля. Сейчас сами все услышите. 7 часов вечера. Вообще, я что-то устал. Дорога была длинная, и меня подкосила разница в часовых поясах. Отдохну, посмотрю, что показывают по телевизору. Мы из ФБР. Но ла мигра. Мы не собираемся вас арестовывать, не бойтесь. Все хорошо. Транкиле, транкиле. Что вам нужно? Мы хотим узнать, что случилось с Марией Дорантес. Кто-нибудь знает, что произошло с Марией Дорантес? Вы ничего не видели? Эль Чупакабра. Вот что настигло Марию Дорантес. Эль Чупакабра? Да, это мексиканская легенда. Эль Чупакабра, или козий вампир. Серое существо с большой головой, маленьким тельцем и огромными выпученными глазами. Си, си, си. Вспышка, потом дождь. За ним Эль Чупакабра. Он пришел и съел у Марии глаза и лицо. Вы видели Чупакабру? Нет, но все в поселке знают, что он существует. А эта женщина врет. Нет никакого Чупакабры. Ого! То есть Чупакабра – реально популярный монстр. Настолько, что про него даже есть эпизод секретных материалов. Неудивительно, что Никола был так напуган, если про этого монстра столько историй. Ладно, это все завтра. Книжки почитаю, потом с местными жителями поговорю. А сейчас спатеньки. На следующий день я засел за книги и выяснил интересную вещь. В мире действительно иногда таинственно пропадает и погибает скот. Козы, овцы, коровы и так далее. И не все эти истории объясняются логически. Тогда люди дают сверхъестественные объяснения. И такое происходит достаточно часто. Помните один из первых выпусков подкаста про оборотней? В средневековой Европе у крестьян бесследно пропадали животные. И вот они решили, что это делают какие-то страшные чудовища. Или, например, в записях одного человека, жившего во времена английского короля Якова I, есть свидетельство о загадочном нападении на овец. В 1606 году в городе Лондоне и окрестностях кто-то убил десятки овец, но оставил их тела. В 20 веке таких случаев было много. Например, в 1974 году в США. И это стало предметом расследования ФБР. Вот и в Латинской Америке. После того самого нападения в городе Мока, в Пуэрто-Рико, уже в соседних странах начал пропадать скот. И местные жители решили, что это какой-то невиданный доселе монстр. И так распространилась история о Чупакабре. В тот день я читал не только про Чупакабру. Помните, я же взял с собой в поездку книжку со сказками. И пуэрториканский фольклор очень интересный. В 16 веке, вскоре после мореплавания Колумба, того самого, который открыл Америку, в Пуэрто-Рико появились испанские поселения. Еще испанские колонизаторы стали привозить сюда рабов из Африки. И вот смешались испанская, разные африканские культуры и культура таино, коренных жителей Пуэрто-Рико. Из этой гремучей смеси и появились уникальные истории. Например, есть история про героя по имени Хуан Бобо. Это можно перевести буквально как «Иван Дурак». И у него, как водится в сказках, есть братья. И вот они узнают, что кто-то топчет поля короля. Хуан Бобо прячется возле поля и обнаруживает, что поля топчет волшебная семицветная лошадь. Братья, правда, его только ругают за то, что он отпустил такую чудесную лошадь. Но в сказке лошадь была настоящая. Разноцветная, волшебная. А чупакабры не существуют. Поэтому Николу я не зря ругал. И в том, что чупакабры не существуют, я убедился сам. Второй день поисков. 10 вечера. Я сижу в поле, в темноте, в кустах. И караулю эту вашу чупакабру. Но вообще я думаю, что это не чупакабра никакая, а просто какое-то голодное, одичавшее животное, которое нападает на коз. Я даже на всякий случай взял с собой палку, чтобы отбиваться, если мне придется. Но при этом я еще целый день думал, откуда у нее такой странный вид. Зеленая-серая кожа и шипы, длинный язык, серный запах. Хорошее объяснение, которое я нашел, что это просто собаки, которые заболели чесоткой. Это болезнь, которая придает им действительно пугающий вид. Что это за звуки? Собачий лай? А, я был прав. Это просто собаки. Ничего, сейчас позвоним в ветеринарную службу и решим, что с ними делать. Собак всех отправили к ветеринару. Я убедился, что чупакабры не существует. Но знаете, меня заинтересовал такой вопрос. Почему люди вообще рассказывают такие истории? Что заставляет даже нас, людей из 21 века, верить в то, что если страдает скот, кто-то нападает на коз и овец, то это обязательно кто-то сверхъестественный, какой-то неизвестный монстр. У меня есть знакомая ученая, антрополог и фольклорист Саша Вахмуркова. И вот я позвонил ей. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Гриша. Я столкнулся с мифом о чупакабре. Я хотел вас спросить, почему люди в 21 веке все еще верят в монстров? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это интересно. Ну да, конечно, вы правы. Но все-таки откуда такая популярность именно у чупакабры, а не у какого-нибудь привидения или, скажем, духа леса? На протяжении развития всего человечества люди в самых разных уголках Земли верили, что существует иной мир, куда уходят мертвые, откуда приходят души младенцев, и происходит такой вечный круговорот. И, в частности, там живут разные существа, духи. Они, как правило, не имеют физической постоянной формы, то есть они либо прозрачные и бестелесные, либо могут меняться. Но это иные по физическим характеристикам существа. Мир менялся, планета Земля стала хорошо изучена, возникает очень много разных неизвестных животных, про них пишут, их показывают в зоопарках, про них рассказывают в школе. Таких животных на протяжении 17, 18, 19 века открыли очень много. И поэтому представление о духах стали немножко отступать. На их место пришли представления о тех, кого я называю мифозои, то есть буквально мифологические животные, мифозои. Это существа, которые такие, как мы с вами, такие, как обычные животные. Их можно пощупать, у них есть кровь, их можно убить, они нуждаются в том, чтобы спать, есть и прочее, но зато они при этом как бы обладают какими-то способностями, которых нет у обычных животных. Это просто обычное животное с какой-то мифологической способностью. И вот в это очень активно верили на протяжении последних 3 веков. Чупакабра, она ровно из той же плеяды существ. То есть она возникает очень поздно. В создании чупакабры поучаствовали журналисты, и которым очень хотелось написать о чем-то таком новеньком и интересном и хорошо продавать свои газеты. Но чупакабра — это такой мифозой, такая химера. То есть смесь разных животных, которые можно убить, хотя сложно, которые можно увидеть, но которые обладают каким-то странным свойством. В данном случае выслеживает коз и сосет у них кровь. То есть чупакабру верят в 21 веке, потому что к этому приложили руку журналисты. А еще потому что в нее проще верить, чем в какого-нибудь духа или вампира. Она очень похожа на обычное животное. Ну да, логично. А, кстати, а чупакабра как-то связана с представлениями о вампирах? Ну, она же пьет кровь. Это представление о вампирах хорошо распространено по миру и вообще в Центральной Америке. Там есть свои кровососущие вампиры, которые нападают на скот, нападают на маленьких детей и считают очень опасными. Совершенно ничего удивительного нет, что традиционные представления о таких кровососущих духах-вампирах, они как бы перешли на живое существо, и создался миф о Зой. Но знаете, что меня удивляет в случае с Чупакаброй? Что стал погибать скот. И вполне возможно, что на него нападали просто обычные животные. Почему же появилось сверхъестественное объяснение такой простой вещи? Потому что людям крайне несвойственно, как сказать, брать вину на себя. Очень трудно сказать, что вот у нас погибают скот, у нас случается там эпидемия болезней, потому что я в этом виноват. Или потому что у нас пастухи плохо за скотом смотрят. Или мы не можем справиться с тем, что город растет, становится меньше травы, и поэтому скот умирает. Вот это все сказать, значит, признаться в собственной беспомощности. Возникает так называемый козел отпущения. Возникает удобный внешний враг, на которого очень удобно взвалить какие-то непонятные случаи атаки, болезни, гибель скота. Все это неприятное происходит с нами. Не потому, что мы виноваты, а потому, что существует какая-то вот внешняя сила, которая нас атакует. Спасибо. Стало гораздо понятнее. Спасибо вам. И вот я посидел в поле, увидел собак, понял, что чупакабры никакой нету, и можно подумать, что на этом все закончилось. Но у меня осталась еще одна запись на диктофоне, которую я сделал в тот день. Сейчас я ее включу, и вы поймете, что мои приключения тогда только начинались. Почти полночь. Конечно, здорово, что я помог местным, но зацепку-то я никакую не нашел. А, подождите. Я же с этой чупакаброй совсем забыл дослушать кассету, которую мне оставил брат. Так, куда ее дел? Вот она. Включаем. Мне кажется, это может быть связано с нашей семейной тайной. Поэтому я должен найти это существо. Если я ничего не обнаружу, то поеду в Японию. Это единственная оставшаяся у меня зацепка. Бабушка всегда говорила, что любит смотреть, как сакура цветет в Киото. Стоп, бабушка? И она тоже замешана в этой истории с семейной тайной и монстрами? А что же впутался Никола? Ох. Надеюсь, как Хуан Боба из сказки, он будет слушать свое сердце. И я тоже. Полечу за ним. Посмотрим, что он забыл в этой своей Японии. В следующем эпизоде я расскажу вам про свое путешествие в Японию. Я всегда мечтал попасть в эту страну, но все оказалось совсем не так, как я представлял. На втором сезоне подкаста работали редакторка Настя Кубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Леша Воробьев, композитор и автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або. И я, ведущий, предоставивший записи своих путешествий, Гриша Пророков. Здесь повсюду монстры.